106. Матерь Агни-йоги. Происходящее на планете показывает, что обычными мерами разрушителей и отравителей не остановить. Нужны меры космические. Только подумать, какие страшные орудия массового уничтожения создают и накапливают враги человечества. Газы, бактерии, ядерное оружие массового уничтожения – заготавливается в количестве, достаточном для уничтожения всего живого. Ужас происходящего не доходит до сознания множеств. Но от этого опасность лишь возрастает.